Последняя надежда менвитов. Генерал мрачно взглянул в зеркало, и сразу замерли его бесшумные, размеренные шаги. Подойдя к креслу, он грузно сел в него, словно кроме тяжести тела, с ним вместе опустились и его заботы. Еще никогда за все пребывание на Беллиоре он не ощущал их так отчетливо. Неудачи последних дней сдавили его плечи и грудь, но сильнее всего от них болела голова. — Что же делать? — Что происходит? — размышлял главный менвит. Воздушный налет на изумрудный город закончился полным провалом. Кто знает, может, пока мы на Ромерии создавали технику, беллиорцы открывали недоступные нам тайны природы? Почему гигантские орлы напали на вертолеты? Уж не люди ли Гудвини их научили? А набег грызунов — случайность или дерзкая вылазка? По всему видно. Беллиорцы догадались, что мы хотим их покорить. Что ж, силой не удалось, возьмем хитростью. И вот здесь нам поможет говорильная машина. С ней не будет осечки. Генерал взял со стола серебряный колокольчик и нетерпеливо затряс им. Тотчас открылась дверь, на пороге кабинета появился Ильсор. — Ильсор! — Все ли готово для опытов? — спросил Баанну. — Машина в полной готовности. Полковник Монсо доставил двух землян в ваше распоряжение. Препятствий для опытов нет, мой генерал. Доклад успокоил Баанну. Уж больше он не попадет в плен к событиям. Он подчинит их своей воле. Испытание назначаю немедленно. Кроме Каурука, Монсо и тебя, никто не должен присутствовать, — приказал Баанну. Участники самого важного сейчас для менвитов опыта собрались во главе с генералом в синем домике. — Начнем с Ментахо, — предложил Баанну. Ментахо и Эльвина, почувствовавшие, что в синем домике готовится что-то необыкновенное, присели на стульях у самой двери. Они думали, что их немедля отошлют за грибами. Вместо этого Баанну поприветствовал ткача неожиданным возгласом. — Привет тебе, высокочтимый беллиорец! — Пойди пойми этих генералов, — подумал Ментахо и тут же выпалил на менвитском языке. — И тебе привет, мой повелитель! Баанну чуть нахмурился, бросив короткий взгляд на Каурука. Немного переусердствовал Ментахо, повелитель, еще рановато, — посчитал он. И, пристально глядя в лицо ткачу, приказал без лишних предисловий, — Ну-ка, придвинь ко мне свой стул, а сам отойди к говорильной машине и стой там. Ментахо, который сидел, уставившись себе на ноги, он так всегда делал, разговаривая с Баанну, не понял, кому адресованы последние слова, и не проявил ни малейшего интереса, чтобы выяснить. — Расскажи без утайки, Ментахо. Что тебя волнует? — вопрошал генерал, сверля глазами лицо ткача, но не находя его плутоватых глаз. — Да что там волнует? — сказал Ментахо и озадаченно почесал затылок. — Ничего не волнует. Вот разве скучновато у вас? Нам с Эльвиной поговорить не с кем, кроме какого-то ящика. Ткач кивнул в сторону говорильной машины. — С этим толку не будет, — понял Баанну. Он не только выучил наш язык, но и разобрался, для чего сам понадобился нам. Тем хуже для него. Мы его навсегда изолируем от жителей Гудвинии. — Однако мы увлеклись беседой, — снова заговорил генерал. — Отдохни, Ментахо. Сходи с Эльвиной за грибами. Кать с женой ушли, прихватив корзинку. — Давайте свеженьких, — сказал Баанну. Часовые ввели в комнату одного из живунов. Он с любопытством осмотрелся вокруг и принялся изучать ордена, украшавшие грудь главного менвита. — Привет тебе, достойный сын земли! — приветливо произнес генерал, подняв руку над головой. Раздался щелчок, мигнула лампочка, и говорильная машина отчеканила слова генерала его же голосом, но на языке жителей волшебной страны. Живун широко улыбнулся, сложил свои руки, изображая рукопожатие, и произнес: «И тебе мой поклон, добрый человек». Машина тут же выдала перевод голосом Живуна. Всматриваясь в глаза белиорца, генерал сразу подал команду: «Заговори с Эльсором». Живун, услышав перевод, растерянно захлопал глазами. — Отчего я должен заговорить Эльсора? — спросил он. Машина снова перевела. Настал черед удивляться Баанну. — Заговаривать можно с кем-то, а не что-то, — поучительно произнес он. Эльсор незаметно нажал одну из кнопок. Говорильная машина принялась объяснять без всякой посторонней помощи. — Заговорить можно и кого-то, и что-то, и даже самого себя, как это происходит теперь с вами, мой повелитель. Только изумление помогло генералу снести эту неслыханную дерзость. Он так и сверкал глазами на ни в чем не повинного живуна. — Заруби себе на носу, — резко заметил он, — что с генералом так не подобает говорить. Крайнее недоумение отразилось на лице белиорца. — Я готов отрубить себе нос, но не могу понять, при чем тут генерал и какая вам от этого польза, — пролепетал он. — Что ты мелешь, болтушка? — завопил, не выдержав Баанну. Живун совсем перепугался. — Если бы я был мельницей, я молол бы муку, а если я болтушка, то яичницу-болтунью жарить на сковороде. — Про что вы меня спрашиваете? Я вижу, вы сердитесь. Я ничем не хочу вас обидеть, но... — Отдавайте мне понятные приказания, а то я не знаю, что мне делать. Тихо молвил он и покорно, и преданно взглянул на Баанну. — Монсо! — рявкнул генерал во всю глотку. — Где вы взяли этот медный лоб? Монсо вытянулся перед Баанну, собираясь дать ответ. Но в это время Эльсор снова нажал на кнопку, в машине что-то заскрипело, и до присутствующих донесся ее собственный хриплый голос. — Ну вот, уж обзывается, а еще генерал. Сам не может толком объяснить, чего хочет, обзывает медным лбом. — Эльсор, выключи немедленно машину! — Монсо, отвечай! — Почему ты перестал нести службу? Тебе надоело быть полковником? — Я могу сделать тебя лейтенантом, — кипел генерал. «Привезти другого белиорца! Эльсор, включи машину!» К Баанну, который никак не мог успокоиться, подвели второго живуна. «Возьми с подоконника лист бумаги!» Отрывисто бросил живуну генерал и выразительно взглянул в его глаза. Глаза белиорца округлились, он ошалело начал вращать головой, что-то разыскивая. «С чего я должен сорвать листок? Я не знаю таких цветов, подоконники. У нас растут подснежники, да и то высоко в горах. И где вы видите в комнате цветы? Что вы называете бумаги?» — наконец спросил он генерала и, поведя плечами, бессильно опустил руки. — О чем он говорит? — повернулся генерал к Эльсору. Он не менее ошалело тряхнул головой. — Это случайный набор слов, видимо. — Не все сочетания машина пропускает, — спокойно ответил слуга. — Мой генерал, позвольте мне задать белиорцу вопрос, чтобы выяснить причину сбоя. Дожидаясь разрешения, Эльсор почтительно глядел на генерала. — Действуй, Эльсор, — позволил Баанну. — Достойный сын земли, — отвечайте, — молвил Эльсор. — Кто правит в изумрудном городе? — Там правит мудрая страшила. — Эльсор, он втирает тебе очки! Как могут правителя именовать таким именем? Живун, которому машина успела перевести слова генерала, недоуменно уставился на лицо Баанну. — Какие очки я должен натереть господину, если он не носит никаких очков? — Что, опять рассуждать? — рассвирепел Баанну. — Ты сейчас поймешь меня, глупец. Мы говорили тебе слишком много слов. И твои куцые мозги не в состоянии все их переварить. Тебе проще понять язык команды. Возьми лист. Панну сам взял с подоконника бумагу. Нарисуй мне ваше страшилище. Живун подумал и изобразил саблезубого тигра с огромными клыками. — Я так и думал, что речь идет не о правителе, — удовлетворенно заметил Банну. — Стоять! — скомандовал он с такой силой, что Живун подпрыгнул чуть не под потолок, но тем не менее успел вытянуть руки по швам. — Бегом! — бушевал генерал, сверкая глазами. — Марш! И Живун, сделав два скачка, вдруг перешел на церемониальный шаг. Затем при команде «бегом» встрепенулся, бросился скакать и тут же начал отбивать шаг при команде «марш». — Часовой! — взвыл Банну. — Всыпать этому тупице 10 палок! — Вот вы, генерал, значит, самый важный господин, так растолкуйте мне, — сказал Живун. — Какая связь между часовщиком и палками? И куда он должен мне их насыпать? Машина подмигнула Живуну и издала бормочущие звуки на языке минвитов. Генерал побагровел и молча ринулся к дверям. Каурук и Ильсор переглянулись между собой, и штурман пожал плечами. — Почему так нервничал генерал? — подумал Монсо и торопливо пошел за ним.